Глава 6. Часть 1. Считаю своим долгом предупредить читателя, что он спокойно может пропустить эту главу, не утеряв сюжетной нити, которую мне еще предстоит дотянуть. Глава эта почти целиком пересказ разговора, который у меня состоялся с Ларри. Впрочем, должен добавить, что если бы не этот разговор, я бы, возможно, вообще не стал писать эту книгу.